как я редактировал сельскохозяйственную газету. Я взялся за временное редактирование сельскохозяйственной газеты не без опасений, ведь и человек, никогда не видавший моря, берет на себя командование судном не без опасения. Но я находился в таких обстоятельствах, что не мог отказаться от заработка. Настоящий редактор газеты уехал в деревню отдохнуть, и я принял предложенные им условия и занял его место. Сознание, что находишься опять за делом, было истинным наслаждением, и я строчил целую неделю с неослабевающим удовольствием. Номер вышел из печати, и я провел день в некоторой тревоге, ожидая, какое впечатление произведут мои труды. Когда я выходил под вечер из редакции, группа мужчин и мальчиков, стоящие внизу лестницы, разом рассеялась, давая мне дорогу, и я слышал, как двое или трое из них сказали: «Это он». Натурально, это маленькое происшествие было мне очень приятно. На следующее утро я нашел такую же кучку людей внизу лестницы. Рассеянные группы и отдельные прохожие на улице следили за мной с видимым интересом, когда я проходил мимо. Когда я приблизился к одной группе, она расступилась и попятилась, и я слышал, как кто-то сказал: «Посмотрите на его глаза». Я сделал вид, что не слышу этого замечания, но втайне был очень польщен и решил написать об этом своей тетке. Поднявшись по лестнице, я услышал веселые голоса и звонкий смех за дверью, и, отворив ее, увидел двух молодых людей, по-видимому, деревенских жителей. При моем появлении лица их побледнели и вытянулись, и оба они с громким криком выскочили в окно. Я удивился. Спустя полчаса вошел какой-то пожилой джентльмен с окладистой бородой и приятным, хотя несколько суровым лицом. Я предложил ему сесть. По-видимому, у него было что-то на уме. Он снял шляпу, поставил ее на пол и достал из нее красный шелковый платок и номер нашей газеты. Он положил номер к себе на колени и, протирая платком очки, спросил: «Вы новый редактор?» Я отвечал утвердительно. «Вы редактировали когда-нибудь раньше сельскохозяйственную газету?» «Нет», — сказал я, — «это мой первый опыт». «Так я и думал. Вы когда-нибудь занимались практически сельским хозяйством?» «Нет, кажется, не занимался». «Какой-то инстинкт подсказал мне это», — сказал пожилой господин, надевая очки и строго глядя на меня поверх них, а в то же время развертывая номер на заложенном месте. «Я прочту вам то, что внушило мне эту инстинктивную уверенность. Это передовая статья. Вот, послушайте, что вы тут написали. Репу никогда не следует срывать, от этого она портится. Гораздо лучше заставить работника влезть на дерево и потрясти его». «Ну, что вы об этом скажете? Ведь это, наверное, вы написали». «Что я скажу?» «Скажу, что это верно. Скажу, что это правильно. Я не сомневаюсь, что ежегодно миллионы миллионов бушелей репы в нашем округе пропадают из-за того, что их срывают недозревшими, вместо того, чтобы приказать работнику влезть на дерево и потрясти его». «Потрясти вашу бабушку! Репа не растет на деревьях!» «О, не растет, не растет! А кто тоже говорит, что растет? Это образный язык, иносказательный. Всякий, у кого есть хоть капля смысла, поймет, что я хотел сказать, что работник должен трясти ползучие плети». В ответ на это пожилой господин вскочил и изорвал на клочки газету, растоптал их ногами, разбил палкой несколько ближайших предметов и сказал, что я смыслю не больше любой коровы, затем ушел, хлопнув дверью, словом, вел себя так, что мне показалось, будто он чем-то недоволен. Но не зная, что его огорчило, я не мог помочь ему. Вскоре затем какой-то долговязый, трупообразный субъект с жидкими локонами, не спадавшими до плеч и густой щетиной, высыпавшей по всем холмам и долинам небритого лица, влетел в дверь и застыл на месте, приложив палец к губам и нагнувшись в позе прислушивающегося человека. Никаких звуков не было слышно. Он все прислушивался. Ни звука. Тогда он повернул ключ в замке и осторожно направился ко мне на цыпочках. Остановился на довольно далеком расстоянии, с минуту всматривался в мое лицо с глубоким интересом, потом достал из кармана номер газеты и спросил: «Вот это вы писали? Прочтите мне это живее! Доставьте мне облегчение, я страдаю!» Я прочел ниже следующие строки, и по мере того, как фразы слетали с моих губ, он, видимо, успокаивался. Напряженные мускулы возвращались к нормальному состоянию, тревога покидала его лицо, мир и покой озарили его черты, как кроткая луна, унылый ландшафт. «Гуано! Прекрасная птица, но требует очень заботливого ухода. Вывозить ее не следует раньше июля и позднее сентября. Зимою ее нужно держать в теплом месте, где бы она могла выводить своих гуанят. Очевидно, мы запоздаем с посевом зерновых хлебов. Поэтому фермерам следует начать посев маисовых стеблей и посадку гречневых пирожков в июле вместо августа. Кое-что о тыкве. Это любимая ягода уроженцев внутренних областей Новой Англии, которые предпочитают ее крыжовнику в качестве начинки для пирогов. И равным образом отдают ей предпочтение перед малиной в качестве корма для коров, как более сытный и столь же питательный. Тыква — единственный съедобный представитель семейства апельсинных, разводимый на севере. Но обычай сажать ее на переднем плане вместе с кустарниками почти вышел из употребления, так как теперь всеми признано, что не следует дозволять тыкве разрастаться в тенистое дерево. Теперь, когда приближается теплое время и гусаки начинают метать икру, взволнованный посетитель подскочил ко мне, потряс мне руку и сказал: «Будет, будет, довольно. Я вижу теперь, что моя голова в порядке, потому что вы прочли то же самое, что я, слово в слово». Но незнакомец, когда я в первый раз прочел это утром, то сказал самому себе: «До сих пор я никогда, никогда, несмотря на строгий надзор со стороны моих друзей, не верил, теперь же верю, что я сумасшедший». Сказав это, я испустил вопль, который можно было услышать за 2 мили, и приготовился убить кого-нибудь, так как, вы понимаете, этим рано или поздно должно было кончиться, то я и решил начать, не откладывая. Я еще раз прочел статью, чтобы удостовериться вполне, затем поджег мой дом и отправился. Я искалечил несколько человек, а одного парня загнал на дерево, где и могу его найти в случае надобности. Но когда я проходил мимо редакции, мне пришла в голову мысль зайти к вам, чтобы окончательно уяснить себе положение вещей. Теперь оно мне ясно. И, уверяю вас, это счастье для парня на дереве. Я бы непременно убил его на обратном пути. До свидания, сэр, до свидания. Вы сняли огромную тяжесть с моей души. Мой рассудок выдержал вашу сельскохозяйственную статью, и теперь я знаю, его ничто не поколеблет. Всего хорошего, сэр». Я был немножко смущен рассказом этого субъекта об искалеченных и о поджогах, так как не мог не чувствовать себя до некоторой степени причастным к его подвигам. Но мне не пришлось долго раздумывать об этом, так как дверь отворилась, и вошел настоящий редактор. Я подумал при виде его: жаль, что ты не поехал в Египет, как я тебе советовал. Я бы тут наделал делов. Но ты не захотел, и вот вернулся. Правду сказать, я поджидал тебя». Редактор выглядел печальным и смущенным, и разочарованным. Он осмотрел следы разрушения, произведенного старым скандалистом и юным фермером, и сказал: «Дело плохо, очень плохо. Бутылка с мазью, 6 оконных стекол, плевательница и 2 подсвечника разбиты. Но это еще не самое худшее. Репутация газеты подорвана и, боюсь, навсегда. Правда, никогда еще не было такого спроса на газету. Никогда еще розница не шла так бойко, и ни один номер не приобретал такой славы. Но хорошо ли прославиться сумасшествием и наживаться посредством слабоумия? Друг мой, честное слово, улица полна народа, и многие взбираются на заборы, чтобы взглянуть на вас, когда вы будете проходить, так как все уверены, что вы сумасшедший. И они имеют основания так думать после ваших передовых статей. Эти статьи — срам для журналистики. Ну как могло вам в голову прийти, что вы в состоянии редактировать сельскохозяйственную газету? Да ведь вы не знакомы с азбукой сельского хозяйства. Вы смешиваете борозду с бараной, как будто это одно и то же. Вы рассказываете о том, как коровы линяют, и советуете приучать хорьков, ввиду их веселого нрава и искусства, ловить крыс. Ваше замечание, что ракушки будут лежать спокойно, если подле них играет музыка, излишне, совершенно излишне. Ничто не может потревожить ракушек. Ракушки всегда лежат спокойно. Ракушки не имеют ничего общего с музыкой. Это небо и земля. Дружище, если бы вы поставили целью своей жизни приобретать невежество, вы бы не могли добиться более блестящего успеха. Я в жизни своей не видал ничего подобного. Ваше замечание, что конский каштан становится все более и более серьезным предметом торговли, просто рассчитано на то, чтобы убить газету. Я желаю, чтобы вы оставили это место и убирались отсюда. Я не хочу больше пользоваться каникулами. Я бы не мог ими наслаждаться, если б даже имел возможность. Да, не мог бы, пока вы занимаете мое место. Я бы вечно дрожал при мысли о том, что вы еще вздумаете посоветовать читателю в следующем номере. Я готов лопнуть от злости, когда вспомню ваше рассуждение о разведении устриц под рубрикой «Ландшафтное садоводство». Убирайтесь. Ни за что на свете не уеду больше отдыхать. О, почему вы не сказали мне, что ничего не смыслите в сельском хозяйстве? Почему не сказал? Ах вы, маисовая шишка, капустный качан, кочерышкин сын! В первый раз слышу такой нелепый вопрос. 14 лет занимаюсь журналистикой, и в первый раз слышу, что редактору газеты требуются какие-нибудь знания. Брюква! Кто пишет критические статьи о театре для маленьких газет? Выскочки из сапожников и аптекарских учеников, которые столько же смыслят в хорошей игре, сколько я в хорошем хозяйстве. Кто стряпает рецензии о книгах? Люди, не написавшие ни одной книги. Кто мастерит тяжеловесные статьи о финансах? Субъекты, которым посчастливилось остаться совершенными невеждами в этой области. Кто критикует военные действия против индейцев? Джентльмены, которые не знают разницы между военным кличем и вигвамом. и которым никогда не случалось действовать томагавком или извлекать стрелы из членов своих семей, чтобы развести вечерний костер в лагере? Кто сочиняет воззвание о трезвости и вопиет против чарки, люди, дыхание которых перестанет разить водкой только в могиле? Кто редактирует сельскохозяйственную газету? Вы, картошка. Люди, которым не повезло по части поэзии, не повезло по части бульварных романов, не повезло по части сенсационных пьес, не повезло по части редактирования городских газет. И в результате пришлось обратиться к сельскому хозяйству, чтобы не попасть в богадельню. Вы смеете учить меня газетному делу, сэр. Я прошел его от альфы до омеги и говорю вам, что чем меньше человек знает, тем больше он шумит и тем выше его гонорар. Видит Бог, что если бы я был невеждой, а не образованным человеком, и нахалом, а не скромным, я давно бы уже приобрел имя в этом холодном, себелюбивом свете. Я ухожу, сэр. После такого обращения с вашей стороны я не имею ни малейшего желания оставаться. Но я исполнил свой долг. Я исполнил взятое на себя обязательство, поскольку мне было позволено его исполнить. Я сказал, что сделаю вашу газету интересной для всех классов общества, и сделал. Сказал, что доведу тираж до 20 тысяч, и довел бы, если бы мне дали еще 2 недели. И я приобрел бы вам наилучшую аудиторию читателей, какую когда-либо имела сельскохозяйственная газета, читателей, в составе которых не было бы ни одного хозяина, ни одного человека, способного отличить дынное дерево от гороховой лозы хотя бы под угрозой смерти. Вы потеряете от моего ухода, а не я. Пирог с капустой. Адью! А затем я ушел.